Александрия. Великий античный город Александрия находится на побережье Средиземного моря, в районе Дельты Нила, в 225 километрах севернее Каира. На арабском языке город называется Эль-Искандерия. Это второй по величине город Египта. Город занимает более 100 квадратных километров и протянулся вдоль берега на 40 километров, от Сиди-Кирира на западе до Абу-Кира на востоке. Население составляет 5 миллионов человек. Александрия несколько выделяется на фоне большинства египетских поселений. Она не очень похожа на типичный восточный город. В ней заметны черты, похожие на города Греции. Город был основан Александром Македонским в 332 году до нашей эры на месте древнего поселка Архакотис, где жили рыбаки. Согласно поэтическому описанию Плутарха, Александру Македонскому приснился сон, в котором он увидел, что город, который он завоевал, станет новой столицей. Это событие относится к греко-римскому периоду в истории Египта. Александру Македонскому не довелось дожить до того дня, когда город стал столицей. Он ушел завоевывать Азию и в город вернулся мертвым в золотом саркофаге. На тот момент ему было 33 года, а столицей город стал при правлении его генерала Птолемея I, который взял власть в свои руки и стал основателем династии Лагидов. За 3 столетия правления этой династии Александрия стала космополитическим городом на перекрестке морских путей, которые соединяли Азию, Африку и Европу. При Птолемее I в городе стали вырастать здания из белого мрамора. Они располагались вдоль широких проспектов с зелеными садами. Династия Птолемеев закончилась царицей Клеопатрой VII. Она была очень образована и единственная из своей династии владела египетским языком, а также знала латинский, греческий и еще 5 других языков. Она приложила огромные усилия для сохранения независимости Египта. Для этого она соблазнила Юлия Цезаря, от которого она родила сына по имени Цезарион, а затем она завоевала сердце Марка Антония, который стал отцом еще 3 детей. После самоубийства Клеопатры в 30 году до нашей эры Египет потерял независимость и превратился в провинцию Рима. Александрия стала посредником между Востоком и Западом. В 40 году начался рост христианства, и город превратился в большой религиозный центр. А многие ученые сегодня считают, что христианство пришло в Египет через Александрию. В 642 году город захватил Амр ибн Аль-Ас. Он был полководцем халифа Амра ибн Аль-Хаттаба. Он сумел отрезать Египет от Византии. Столицей стал Каир. А для Александрии наступил неизбежный закат. Город пробудился от сна лишь с приходом Мухаммеда Али, который ввел мощный импульс экономического и культурного развития. Благодаря таким реформам Александрия превратилась в современный космополитический город. Были открыты европейские школы, рестораны и коммерческая деятельность просто кипела. В 1952 году президент Насер национализировал все, что находилось на территории Египта, и большинство европейцев вынужденно покинули страну. Сегодня Александрия представляет собой крупный и современный город, в котором органически переплетается древнее и новое, православное и мусульманское, западное и восточное начало. Центром города является площадь Медан Саад Заглуль.